преподобного Сергия Шухтомского. Память его празднуется 19 мая, 1 июня. Преподобный Сергий Шухтомский, в миру Стефан, был схимонахом Шухтомского монастыря, расположенного в селе Шухтоме в 50 километрах от города Череповца. Святые мощи его были погребены под спудом монастырской церкви, ставшей после упразднения монастыря приходским Покровским храмом. Сведения о благочестивой и подвижнической жизни преподобного Сергия приведены в пространной надписи на его гробнице. В ней говорится, что 19 мая 1609 года, в день памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского, представился раб Божий инок и схимник Сергий в царствование великого князя Василия Яновича Шуйского и пресвятейшем патриархе Ермогене. Погребено же бысть его трудолюбивое тело в часовню церкви Живоначальной Троицы и покрова Пресвятой Богородицы, что в Шухтове, во области града Белоозера. Далее надпись сообщает о том, что святой угодник родился и воспитывался в Казани, и, подобно святому Сергию Радонежскому, в младенстве вместо материнского молока питался ячменным и неквасным суслом. С возрастом он принимал в пищу лишь сухой хлеб и немного воды, да и то лишь два раза в неделю. Оставив Казань, преподобный Сергий отправился в трехлетнее паломничество в Палестину, Константинополь и Грецию, поклоняясь святым местам и обучаясь монашеской жизни. Затем, как сообщает надпись, непострижен из Палестины при Иде Великий Новгород в Соборную Церковь Софии Премудрости Божией, из Новограда, пойдя в Соловецкую обитель преподобных отец Зосимы и Саввадия. В 1603 году святой угодник Божий пришел в Вологодский край, где принял иноческий постриг от настоятеля Череповецкого Воскресенского монастыря архимандрита Исаии, который, будучи иконописцем, написал впоследствии образ своего святого постриженника. О суровом аскетическом образе жизни преподобного Сергия надпись говорит в следующих подробностях. «Пребывавши без сна день и ночь, в молитвах же и в постех, и в коленопреклонениях, постели себе не имяша, егда же вздремаша, тогда мало сна, приемаша на локтях, точию и на колену». Преподобный Сергий представился в возрасте 50 или 75 лет. При жизни был прославлен Господом многочисленными чудотворениями и удостоен дара пророчества. О внешнем облике святого схимника в надгробной надписи сказано: «Возрастом бемал, лице имея бело, кругло, волосами черн, кудреват, броды не имяша, мантия долга, ряса черна».